что ж тогда, по-вашему, не выдержала я? А, по-моему, пленка нужна этим людям для того, чтобы ее уничтожить. Уверен, из прокуратуры фотографии исчезнут, что будет очень и очень кстати. Их уже видели, а вот доказать, что это подделка, Логинов никогда не сможет. И пятно на его репутации останется на всю жизнь. Очень просто и без особых хлопот. Теперь им остается получить пленку и фотографии, и тогда беспокоиться больше не о чем. 12 поддельных кадров? — усмехнулась я. — Вы сами-то в это верите? Россия всегда славилась умельцами, — пожал он плечами. — Саша, для вас сейчас самое разумное — связаться с Логиновым. Я дам вам его телефон. — Ага. А я ему пленку. Потом попаду под машину, и уж тогда верно концы в воду. «Поверьте мне», — сказал он устало, — «поверьте, он вам поможет, укроет в надежном месте, под охраной. Хоть он уже не начальник, но его ребята вряд ли отступятся, по крайней мере, несколько человек будут с ним. А он мужик хватки, сильный, умный, и до правды добьется». «Очень вы его хвалите», — съязвила я. «А он вам, случайно, не родственник?» «Родственник», — серьезно ответил Николай Петрович. «Он женат на моей сестре». «Отлично», — поднялась я. «Передайте ему привет при случае. Очень жаль, что отняла у вас время». «Саша», — вздохнул он, — «у вас в одиночку никаких шансов. Подумайте о мальчике». «Я только и делаю, что думаю», — разозлилась я и пошла к двери, взяв за руку Дениса. «Саша», — позвал Николай Петрович, едва ли не с отчаянием, — «у меня дача в 20 километрах от города. Кооператив «Березка», 9-я линия, дом 17. Если что, вы можете укрыться там. И телефон Логинова возьмите». «Неужели люди могут так убедительно врать?» — думала я, принимая из его рук клочок бумаги. «Может, он и не врет, а обманывается сам? Трудно поверить, что близкий друг или родственник, которого ты считаешь честным человеком, на самом деле отпетый мерзавец». С большой осторожностью мы покинули больницу. Разговаривать не хотелось. Я хмурилась, молчала, а Денис сидел тихо, отнесясь с пониманием к моему душевному состоянию. Денис смотрел телевизор, а я таращилась в потолок. Шел второй час ночи, но про педагогику я опять забыла, поэтому ребенок не спал, и порядка в доме не было никакого. «Ничего я не могу», — отчаянно думала я, глядя на проходящего мимо Дениса. Тот снова сновал в кухню и таскал печенье. «Испортит зубы или желудок?» «Конечно, испортит», — съязвил внутренний голос. «Ты ведь об ужине не позаботилась, а мальчишка есть хочет». Я всерьез подумала. Может, встать и, к примеру, пожарить картошки, что ли? Тут в комнату заглянул Денис и сказал почему-то шепотом: «Саш, телефон!» Я не сразу сообразила, о чем он, и, выглянув в прихожую, покосилась на аппарат. Тот молчал, как рыба, а Денис добавил еще тише: «Тот! Из машины!» Господи, я ж про него забыла. Голос я узнала сразу. Он весело меня поприветствовал, а я ответила: «Здравствуй, татарин. Роскошные подарки делаешь. Сотовый денег стоит. Пользуйся, пока я добрый. Интересно поболтать с тобой иногда. Как дела? Как твои хозяева? Не боишься, что на днях без работы останешься? Работы вагон. Мне еще с тобой встретиться надо, сучка. И с маленьким противным ублюдком. Передай ему, он опять осиротел. Тетка, или кто она ему там, в ящик сыграла. Подохла одним словом. А с ней еще три дуры. Рот разевали не по делу, теперь тихие лежат. Я звонил час назад, хотел, чтоб щенок послушал. Тут забавно было. Очень ваша Верка верещала. Слышишь, деточка, с тобой будет еще веселей. Он засмеялся, а во мне вдруг что-то оборвалось. Наверное, именно в ту минуту я и спятила окончательно. Денис стоял странно вытянувшись, длинненький, худой, с поджатыми у груди руками, и очень походил на суслика. Глаза, огромные на узком лице, округлились от ужаса. Веко дергалось, а губы, почти белые, мелко дрожали. «Слушай, татарин», — с поразившим меня спокойствием сказала я, — «ты очень заблуждаешься. Это не ты охотишься за нами. Это я охочусь за тобой». «Не пугай меня, пожалуйста», — захныкал он. «Мне так страшно!» На этом разговор закончился. «Саша, он Верку убил, да?» — спросил Денис. Я сняла телефонную трубку и набрала номер сауны. Мне ответил мужской голос. «Будьте добры, Любу», — попросила я. «А кто ее спрашивает?» «Подруга». «Девушка, здесь несчастье. Четыре женских трупа. Личности выясняются». Дослушивать я не стала. Посмотрела в стену и сказала. «Все, сволочь! Ты допрыгался!» Денис, стоя рядом, ухватил меня за локоть и позвал. «Саш!» «Так...» Я тряхнула головой, напомнив себе, я не одна, со мной ребенок. «Денис, быстро собери еды, воды побольше в пластиковых бутылках. Сможешь?» «Ага». Он кинулся в кухню. Я проверила оружие, собрала сумку, прихватила два одеяла. Сбор мы закончили одновременно. Денис перестал дрожать, только был землисто-бледен. «В машину?» — прошептал он. «Нет, на чердак». Мы тихо вышли. Я впереди, он с сумками за мной. Дверь я захлопнула, а потом, лишив себя некоторого количества волос, в четырех местах ловко приделала их к двери и вслед за Денисом стала подниматься на чердак. О том, что замок на чердачной двери открывается при помощи обыкновенной проволоки, Денис узнал еще в первый день нашего заселения в этот дом. Чердаком, как видно, никогда не пользовались. Горький опыт кое-чему научил. И теперь у нас был фонарик. Я нашла старое ведро и еще какую-то жестянку. И на всякий случай пристроил их возле двери. Потом мы прошли вглубь чердака и устроились возле стены, соорудив себе лежбище из одеяла и двух маленьких подушек. «Сейчас тепло и дождя нет», — заметил Денис, поглядывая на меня как-то неуверенно. «Не замерзнем. А есть можно печенье. Правда?» «Правда, правда», — кивнула я. «Ложись и постарайся уснуть». «А ты?» «Я подожду. Вдруг эти появятся». «Думаешь, Верка им сказала, где мы?» «И такое возможно», — как можно мягче ответила я. «Спи и не бойся». «Может, поговорить с тобой, а?» «Не надо, не надо, я не усну». Сутки мы провели на чердаке. В памяти они отложились смутно. Свихнувшийся человек воспринимает мир совершенно иначе. Помню, что сидела, поджав ноги, и таращилась в угол. Тихонько разговаривала с Денисом. Мальчику и так досталось. Не стоило пугать его еще больше. Он был терпелив и читал Алису, Книгу я с удивлением обнаружила на полке у Веркиной подруги и прихватила с собой.